Глава 8. Вика. Сегодняшний вечер начался с полного хаоса и сумасшествия. Я носилась по квартире, не в силах выбрать между двумя платьями, одновременно успевая слушать бесконечный поток наставлений Алисы. «Мам, главное, не тупи. И обязательно много улыбайся, а то ты иногда выглядишь, как строгая училка. Не спугни, дядю Матка, я тебя умоляю!» «Алиса!» Простонала я, ощущая, как нервно дергается глаз. Соседка Ольга Николаевна, вызванная посидеть с дочерью, уже вовсю хохотала, слушая этот диалог. «Да, Вика, ребенок плохого не посоветует», — ехидно подмигнула она. «Давно пора уже перестать выпендриваться и брать такого мужика голыми руками». «Вы обе сводите меня с ума», — простонала я, чувствуя, как заливаются краской щеки. Ровно в 7 раздался звонок в дверь. Сердце бешено застучало в груди, а Алиса, словно футбольный фанат на трибуне, восторженно закричала. «Мам, быстрее открывай! Дядя Марк пришел!» Открыв дверь, я замерла. Марк стоял на пороге невероятно элегантный, в идеально сидящем костюме темно-синего цвета, белой рубашке и безукоризненно повязанном галстуке. Его глаза светились теплом, а легкая улыбка заставила мое сердце сделать двойное сальто. «Ты выглядишь потрясающе», — мягко произнес он, не отводя взгляда. Я нервно улыбнулась и почувствовала себя полной дурнушкой на фоне такого мужчины. Но Марк смотрел на меня с таким неподдельным восхищением, что постепенно я начала расслабляться. Оказалось, рано. У моей дочери были свои планы. Пока я нервно пыталась застегнуть застежку на босоножках, Алиса внезапно встала прямо перед Марком, строго сложив руки на груди и пристально глядя ему в глаза. «Дядя Марк, у меня к вам серьезный разговор», заявила она таким тоном, будто собиралась проводить важные бизнес-переговоры. Марк слегка растерянно посмотрел на нее и усмехнулся, явно не ожидая такого поворота. «Я весь во внимании, юная леди». «Во-первых, маму нужно вернуть домой не позже 11, решительно начала Алиса, загибая пальцы на руке. «Во-вторых, никаких грустных разговоров. Мама и так постоянно грустная. А ваша задача — сделать так, чтобы она смеялась. И в-третьих...» Она сделала драматическую паузу и сурово посмотрела на него снизу вверх. «Я хочу братика или сестричку. И не говорите мне, что это невозможно. Я уже взрослая и все знаю». От последней фразы Марк поперхнулся, едва сдержав смех, и ошеломленно перевел взгляд на меня, ожидая моей реакции. Я же замерла на месте, покраснев до корней волос, и не зная, куда себя деть. «Ну, я приложу все усилия», — выдавил наконец из себя Марк, пытаясь сохранить серьезное выражение лица, хотя уголки его губ уже вовсю подрагивали от сдерживаемого смеха. Алиса одобрительно кивнула и, развернувшись ко мне, добавила. «Вот видишь, мам, как все просто, когда умеешь правильно объяснять. Учись!» От такого наставления мы с Марком уже не смогли удержаться и одновременно рассмеялись. Ресторан оказался сказочным. Огромные панорамные окна выходили на сверкающие огнями улицы города. На столах стояли свечи, создавая атмосферу романтики, а официанты бесшумно скользили по залу, обслуживая гостей. «Это место потрясающее!» — искренне произнесла я, садясь за столик у окна. «Рад, что тебе нравится», — улыбнулся Марк, хотелось чего-то особенного. Наш разговор начался легко и непринужденно. Постепенно мы перешли к более личным темам. «Ты не против, если я спрошу, что случилось с отцом Алисы?» — осторожно спросил Марк. Я тяжело вздохнула, но решила быть откровенной. Несчастный случай на стройке. Я тогда была беременна. С тех пор как-то не сложилось с отношениями. Я боялась снова потерять кого-то и еще сильнее боялась ранить дочь. Марк молча слушал меня, потом тихо произнес. «Я тебя понимаю. Несколько лет назад я потерял невесту в автокатастрофе. Это перевернуло мою жизнь. Я запретил себе даже думать о том, чтобы снова с кем-то сблизиться». Его откровение заставило меня сжаться внутри. Я инстинктивно коснулась его руки, чувствуя, как тепло от его пальцев разливается по всему телу. «Может, это судьба, что мы встретились?» — прошептал он, не отводя взгляда. Я замерла, сердце колотилось так громко, что казалось, его слышно на весь ресторан. И в этот момент к нашему столику буквально подлетела молодая блондинка и вцепилась Марку в шею, визгливо выкрикивая. «Маркуша, я так скучала! Почему не звонил, не писал?» Я ошеломленно отпрянула, наблюдая эту сцену с раскрытым ртом. Марк выглядел не менее потрясенным, пытаясь аккуратно отцепить блондинку от себя. «Карина, что ты тут делаешь? Мы давно не вместе, прекрати немедленно». Я почувствовала себя идиоткой. Мои страхи оправдались. Такие мужчины никогда не бывают свободны. «Вика, это не то, что ты подумала». Марк попытался остановить меня, когда я резко встала из-за стола. «Извини, Марк, я не могу так. У меня дочь, я должна думать о ней в первую очередь. Очень некрасиво так поступать. Извини, но я в такие игры не играю». Бросила я, и, не слушая его оправданий, бросилась к выходу, быстро поймав такси. Домой я приехала абсолютно разбитая. Алиса тут же поняла, что произошло что-то нехорошее. Она подбежала ко мне и обняла за талию. — Мам, что случилось? Дядя Марк тебя обидел? — Нет, малыш, все в порядке. Попыталась я соврать, но слезы уже предательски текли по щекам. — Все понятно, — серьезно заявила Алиса, сжав кулачки. — Я больше никогда, никогда ему не позвоню и Пончику запрещу. Я не выдержала и тихонько засмеялась, крепко обнимая дочку. — Ты моя самая лучшая защитница. В эту ночь мы уснули вместе в обнимку на диване, и впервые за все время на кровать осторожно вскарабкался Пончик, тихо замурчав и улегшись прямо в мои ноги. Это было странно успокаивающе и по-своему трогательно. Несмотря на боль и разочарование, я чувствовала, что рядом есть те, кто никогда не бросит и не предаст. Ну и пусть гуляет этот Марк колбаской. Нам и вдвоем прекрасно, точнее, уже втроем.